Глава 16. Усадьба Мацугае с самого начала славилась кленами, но деревья сакуры тоже были в своем роде замечательны. Вместе с соснами они густо росли в ухоженной аллее, ведущей к главным воротам. Их можно было одним взглядом охватить с балкона второго этажа европейского дома. Потом несколько деревьев, росших за огромным деревом гинкго на переднем дворе, сакуры, опоясывающие холм, где не так давно праздновали 15-летие Кюяки, и еще сколько-то деревьев на Кленовой горе за прудом. Многие говорили, что в период цветения этот пейзаж производит большее впечатление, чем если бы весь двор был наполнен цветами сакуры. Весной и в начале лета в доме Мацугае устраивали три больших празднества. Праздник кукол в марте, цветение сакуры в апреле и храмовый день поминовения в мае. Но этой весной, когда еще не прошел год со дня упокоения бывшего императора, решено было и праздник кукол, и праздник цветения сакуры отмечать в узком кругу. И женщины были этим очень огорчены. Ведь обычно еще зимой в доме начинались разговоры о том, как будут проходить праздник кукол и праздник цветения. Ходили слухи об актерах, которых пригласят в усадьбу, и это еще больше возбуждало сердца, ждущие весны. Отмена этих праздников была под стать отмене прихода весны. Особенно славился праздник кукол, который отмечали как в Кагосиме. Слухи об этом празднике через европейцев, которые бывали на него приглашены, распространились даже за границу. Посещавшие Японию в это время иностранцы, случалось, используя всякие связи, просили о приглашении. Лица кукол, изображающих императора и императрицу, были сделаны из слоновой кости, и на весеннем холоде их щеки, поблескивающие в пламени свечей и отцветах алого покрывала, казались еще более холодными. Парадные костюмы и церемониальные одежды на куклах глубоко открывали сзади шею, и белый глянец подчеркивал ее тонкую линию. Огромный зал для приемов застилали красным сукном, с решетчатого потолка свисали большие вышитые мечи, стены обтягивали тисненные рисунки кукол из Кагосимы. Каждый год в начале февраля в усадьбу приезжала пожилая женщина по имени Цуру. Искусная рисовальщица, она делала эти рисунки, отмечая каждое прикосновение к бумаге своим любимым выражением «Как вам угодно». Чтобы восполнить приглушенную в этот раз пышность праздника кукол, праздник цветения сакуры решили, конечно, между собой, провести более ярко, чем это предполагалось. Дело в том, что выразил желание неофициально прибыть в гости сам принц Тоин. Маркиз, обожавший пышность, воспринял желание принца с особенной радостью, ведь это давало возможность не стеснять себя общественным мнением. Принц, приходящийся государю двоюродным братом, сам нарушит траур, отправляясь любоваться цветами сакуры, поэтому маркиз в глазах общества будет полностью оправдан. Так вышло, что его высочество Харухисао, принц Тоин, в позапрошлом году, как представитель царствующей семьи, участвовал в торжествах по случаю коронации Рамы VI и был знаком с королевской семьей Сиама, поэтому маркиз решил также пригласить принцев Патанадида и Критсаду. Маркиз сблизился с принцем Тоином во время Олимпийских игр 1900 года в Париже, был его наставником в ночных развлечениях и уже после возвращения домой принц с удовольствием вспоминал то, что было известно лишь им одним. Например, Мацугае. А ведь как любопытно было в том доме, где фонтаны били шампанским. Праздник любования цветами назначили на 6 апреля, и после праздника кукол жизнь в доме Мацугая опять оживили предпраздничные хлопоты. Весенние каникулы Киоаки проводил в полном безделье. Родители советовали ему куда-нибудь съездить, но он всем видом выказывал нежелание. И вовсе не потому, что собирался часто встречаться с Сатоко, просто ему не хотелось даже ненадолго уезжать из Токио, где была она. Медленно и неотвратимо приближающуюся весну он ждал со страхом, полный дурных предчувствий. Страдая дома от скуки, он стал бывать в удаленном домике бабушки, куда обычно не заглядывал. Он прежде редко бывал у нее, потому что она никак не могла избавиться от привычки по-прежнему обходиться с ним, как с ребенком, а также по любому поводу любила нелестно отзываться о матери. Строгое лицо, мужские плечи. Здоровая на вид бабушка после смерти мужа ни разу не выезжала из дому, жила словно в ожидании смерти, совсем мало ела, но это, наоборот, делало ее здоровее. Когда приезжали гости из ее родных мест, бабушка, не стесняясь, разговаривала на диалекте Кагосимы, но с невесткой и Киоаки говорила на токийском диалекте, во многом официальном, грубоватом, звучавшем у нее как-то все больше по-военному, от того, что звук «г» она произносила четко, не в нос. Киоаки казалось, что бабушка нарочно пользуется просторечиями, осуждая тем самым ту легкость, которой он овладел и пользовался речью столичного жителя. Сидящая у жаровни бабушка встретила Киоаки словами. «Говорят, цветами приедет любоваться принц Тоин». «Да, ходят такие слухи». «Я вряд ли выйду к гостям. Твоя мать меня приглашала, но мне приятнее было бы уже покинуть этот мир». Затем бабушка, обеспокоенная тем, что Киоаки праздно проводит время, предложила ему заняться кендо. Язвительно намекнула на то, что после того, как сломали зал для фехтования, построив на его месте европейский дом, и начался упадок семьи Мацугае. В душе Киоаки был с ней согласен. Ему нравилось это слово «упадок». «Были бы живы твои дяди! Отец не мог бы делать все, что ему заблагорассудится. Я думаю, он тратит деньги на прием принца ради того, чтобы пыль в глаза пустить. Вспомню своих бесславно погибших на войне детей. Сразу пропадает настроение веселиться. Вон пособия за погибших, как есть непотраченные, лежат на алтаре. Как представлю, что это деньги, которыми император вознаграждает меня за пролитую кровь сыновей, так просто не могу взять их в руки». Бабушка любила читать проповеди на моральные темы, но и одежду, и пищу, все, от денег на мелкие расходы до личных слуг, предоставлял ей маркиз, и Киоаки иногда подозревал, уж не избегает ли бабушка светского общения от того, что стыдится своего деревенского происхождения. Но только общаясь с бабушкой, Киоаки убегал от себя и фальшивого окружения, в котором оказался, и радовался, что прикасается к еще живущему рядом с ним чему-то простому и здоровому. С его тягой к утонченности это выглядело скорее противоестественно. Ведь у бабушки были большие грубые руки, черты лица словно прорисованные одним взмахом толстой кисти, суровая линия губ. Впрочем, бабушка вела не только строгие беседы. Стукнув внука по колену, спрятанному под одеялом у жаровни, она поддразнила. «Когда ты приходишь, тут среди наших женщин прямо переполох. Это для меня ты все еще сопливый мальчишка, а для них уже мужчина». Киаки смотрел на потускневшую, висящую поперечной балке фотографию. На ней были дяди в военной форме. Казалось, ничто не связывает его и этих военных. Это снимок с той войны, что закончилось всего-то 8 лет назад, а видятся они такими далекими, словно их разделяет с Киаки безбрежный синий океан. Наверное, у меня с рождения по жилам течет не кровь, а чувство. С гордостью, к которой примешивалась толика тревоги, подумал Киаки. На закрытые раздвижные перегородки сёдзи между комнатой и террасой падали лучи солнца, и казалось, будто он очутился внутри большого кокона из белой полупрозрачной бумаги, и лучи солнца падают туда, просеиваясь через нее. Бабушка заклевала носом, и Киаки, в молчании заполнившем эту светлую комнату, отчетливо услышал тиканье стенных часов. Бабушка дремала, слегка склонив голову. От края неровно окрашенных седых волос начинался выпуклый лоснящийся лоб. На нем как будто еще сохранился летний загар, которым 60 лет назад наградило ее еще девушкой солнце в заливе Кагосимы. Киаки размышлял о морских приливах, смене времен года, о том, что и он скоро состарится, и неожиданно у него перехватило дыхание. Его никогда не прельщала мудрость старости. Вот бы умереть молодым и, по возможности, без страданий, утонченной смертью, чтобы она выглядела так, будто яркое шелковое кимоно, сброшенное с плеч на стол, вдруг соскользнуло на темный пол. Мысль о смерти воодушевила его, неожиданно вызвала желание встретиться с Сатоко. Он позвонил Тадесине и бегом бросился на свидание. Ощущение того, что Сатоко реально молода, красива, и он тоже жив здесь и сейчас, казалось ему необыкновенным счастьем, которое он едва не упустил. Стараниями Тадесины они встретились у небольшого храма недалеко от усадьбы Вадзабу, куда Сатоко пришла под видом прогулки. Сатоко сразу же поблагодарила за приглашение на праздник цветения. Похоже, она считала это делом рук Киоаки. По обыкновению скрытный Киоаки притворился, что действительно в курсе, хотя слышал об этом впервые, и невнятно ответил на благодарность.